Глава 9. Владислав Громов. Ярость жгучей волной накрыла меня, сметая остатки разума. Хлынувший в меня эфирный поток я просто не заметил. Тело стало ломать и корежить, но боль была мне в радость. Сам не заметил, как поднялся высоко в небо. Внезапно я стал видеть все, что происходит на земле. Войско ангелов, что схватилось с пожирателями, уничтожая их мечами, что светились как солнце. Демонов, что стремительными атаками с воздуха били по тварям черным эфиром, от которого те взрывались как гранаты, поражая всех, кто стоял близко. Люди и нелюди, чей строй просел настолько сильно, что смешался с пожирателями. Пашку, что атаковал тварей на расстоянии, отчаянно творя плетение. Даже с помощью призванных победой и не пахло. Еще немного, и легионы ангелов и демонов исчезнут, и тогда земле придет конец. Все жертвы, включая смерть Селены и Гонтуса, будут напрасны. Наверняка погибнет и Пашка, пришелец из моего мира, волею судьбы, оказавшийся здесь и ставший мне другом. Все, кого я успел узнать, погибнут, станут кормом для пожирателей, и некому будет спасти этот мир. И, возможно, именно мой приход сюда дал толчок к его гибели, а сила все вливалась и вливалась в меня, переполняя мой источник. Я чувствовал все и всех, их надежду, их желание, усталость и отчаяние. Я ощущал каждую смерть и душу, что не уходила на перерождение, захватываемое пожирателями. И я не мог больше этого выносить. Небо над моей головой почернело, по нему пробегали яркие вспышки молний. Поднялся сильный ветер, что грозил смести все с поверхности земли. Все умрут, пусть и я вместе с ними. Но при этом уничтожу эту раковую опухоль на теле земли. Эфир уже не вливался в меня, а грозя разорвать мое тело, требовал выхода. И я ударил, отдав всю силу, всю жажду жизни за всех, кто жил или уже умер. Под страшный раскат грома, с которым мои предки шли на смертельную битву, я ударил. А губы сами прошептали заветные слова, призывая мне в помощь Перуна. «Перун, отец мой, гремят во сварге синий твой меч и щит. Я верный потомок твой, слышу силу твою несказанную, силу праведную, родом данную. Горит в моей душе огонь сворожий, огонь веры праведной, святой Божий. Вера в тебя, мой меч и моя крепость. Посему с тобой мы всегда едины». Триглаве великом объединены. Прибудь ко мне на призыв мой. Обереги землю русскую от тьмы и защити детей своих от зла. Слава тебе, родович Перун, слава! Бескрайняя волна чистой энергии упала с неба и, поднявшись на огромную высоту, понеслась во все стороны, расплескиваясь вширь на сотни километров. Растворяя пожирателей, она приносила облегчение всем остальным. Раны затягивались, усталость уходила, из безжизненной земли прорезались первые ростки зелени, а я гнал и гнал волну, отдавая себя, стремясь уничтожить как можно больше тварей. Силы таяли, но я видел, что справился. Последним усилием я закрыл все проходы в этот мир, запечатывая его в кокон. Пусть он и продержится недолго, но люди потом сами смогут снова все закрыть. А я дам им необходимое время. Силы утекали, и я начал осознавать, что умираю. Плетение будто обрело свою жизнь, больше не подчинялось мне, высасывая из меня уже не эфир, а саму жизнь. «Вот и конец», — отстраненно подумал я, и на душе стало легко. Но вдруг страшный удар обрушился на меня, и сознание отключилось. В себя я пришел, когда меня хлестали по щекам. «Уриэль, сука, это уже не смешно!» «Я тебя всего два раза ударил, а ты меня постоянно по морде шлепаешь!» Пробормотал я, не открывая глаз. «Живой!» Услышал я полусхлип, и к моей груди прижалось что-то мягкое, а на лицо капнули горячие слезы. «Если ты Селена, и я в раю, не останавливайся! Если кто-то другой, отвали, у меня девушка есть!» Сказал я, открывая глаза. «Дурак!» Всхлипнув, стукнула меня Селена, не выпуская из объятий. И только тут до меня дошло. «Ты живая!» Заорал я, стискивая ее в ответ с такой силой, что едва не раздавил. «Живая, живая!» Усмехнулся Гонтус, что сидел на земле рядом. Я уж думал, померли, а тут вот оно как. Поднявшись с ее помощью, я огляделся. Битва закончилась. По небу носились ангелы с демонами, часть из них разговаривала с людьми, что смотрели на крылатых с любопытством и настороженностью. Хотя уже слышались церковные молитвы. Видать, митрополит берет управление верой в свои руки. Рядом с нами стояли высокий, тонкокостный ангел и мощный демон, горой бугрящихся мышц, нависающих над окружающими. «Похоже, начальство пожаловало», — догадался я. «Михаил, Люцифер». В унисон представились они, заметив мой вопросительный взгляд в их сторону. «Времени у нас очень мало, поэтому хотелось бы решить один вопрос, прежде чем мы уйдем», — пробасил Люцифер. «Говорите», — кивнул я, догадываясь, о чем пойдет речь. «Кстати, прости за удар», — повинился он. «Еще немного, и ты бы погиб. Пришлось применять экстренные меры. Нельзя создавать волну завязкой на себя». «Да не за что прощать». «Я уже было помирать собрался, так что это я тебе должен сказать спасибо», — быстро просканировав себя, ответил я. Эфир вновь свободно вливался в меня, заполняя источник, который из океана превратился в небольшое озеро. Но скорость его восстановления была поистине огромной. Думаю, через пару часов все восстановлю. Правда, не уверен, что пока я восстанавливаюсь, рядом со мной кто-то сможет полноценно магичить. Мой внутренний пылесос работал на всю катушку, забирая все себе. Вот и ладно. А вопрос серьезный. Ты, наверное, и сам еще не понял, что стал богом этого мира, замкнув на себя все потоки. Но и мы, придя сюда, не хотим уходить. Как оказалось, тут есть наша паства, которая в нас верит. Но из-за барьера тварей их зов и молитвы до нас не доходили. Сейчас ты создал барьер уже на пути пришлых. Но сколько он продержится? Смогут ли местные маги достойно защитить себя без твоей помощи? А ты сам согласен разорваться на два мира и мчаться сюда по каждому зову верующих? И что ты предлагаешь? Сощурившись, спросил я. Все просто. Ты отдаешь нам этот мир, а мы даруем тебе право одного призыва в этот мир всех наших войск без ограничения по времени. То есть до победы. Мир за призыв? Не слишком ли цена завышена? Этот мир и так уже мой, как ты только что сказал. Что мешает мне остаться здесь и жить дальше, оберегая его? Император мой друг. Люди видели мою силу. Думаю, мне несложно будет создать веру имени себя и править, потихоньку копя силы для удара. И что же ты хочешь? Недовольно нахмурясь, спросил Михаил. По его лицу было понятно, что торговаться он не любил. Да и сама мысль о том, что его решение оспаривается мною, вызвала у него отторжение. Но и уйти просто так он не хотел. Мы делим этот мир на равные части. Никто не мешает друг другу. Никто не объявляет друг друга злом. Зло – пожиратели, остальные – добрые. Никаких перетягиваний одеяла на себя. Никаких препятствий в вере. Никаких фанатиков, жгущих себе подобных на кострах. Такие должны безжалостно уничтожаться, причем теми, чьей веры они придерживаются. И право призыва не в этот мир, а в тот, в который я укажу, без ограничения по времени. Также вы берете на себя его защиту от внешних вторжений, пока я нахожусь в другом мире. Мой щит продержится минимум месяц, а к тому времени и маги разберутся с установкой, и вы подключитесь. Да и я теряться надолго не буду. Принимается. Скрипнул зубами Михаил. «А ты молодец!» усмехнулся Люцифер. «Принимается. Договор заключен, и нам пора возвращаться. Леонард и Уриэль вернутся с тобой. Тем путем, что пришли мы, они пройти не могут. И да, ты этого не знаешь, но время тут течет иначе. Мы постоянно ощущаем его скачки. Так что, когда будешь открывать портал, учитывай это». «В каком смысле иначе?» запаниковал я. «Иначе», — повторил Люцифер, — «то быстрее, то медленней, но быстрее, чем в твоем мире. Я не могу уловить его точные колебания, но, думаю, в ближайшие дни временные потоки сравняются с твоим миром. Если хочешь, можешь дождаться этого момента, или попробуй открыть портал сразу. В любом случае, ты ничего не теряешь. Все, нам пора. Еще немного, и мы будем отрезаны от наших миров. Еще увидимся, нам есть о чем поговорить. «И выпивку не забудь навстречу прихватить!» Подмигнул он мне, взмывая вверх вследом за Михаилом и влетая в открывшиеся порталы, в которые начали втягиваться все войска ангелов и демонов. «Ну и чего вы на меня так смотрите?» Обратился я к Селене и Гонтусу, что смотрели на все это, выпучив глаза. «Я улетать не собираюсь». Потом огляделся, раздраженно поинтересовавшись. «И где эти два мудака шляются?» – спрашивается. «Ничего мы не шляемся», – возмущенно заявил Уриэль, мягко опускаясь на землю. «Ага, значит, против мудака ты уже не возражаешь», – злорадно усмехнулся я. «Уел он тебя, пернатый», – довольно заржал демон. «Хреново выглядишь, Влад. В какой помойной яме ты нашел столько испражнений пришлых?» — сказал он уже мне. «Ты на себя посмотри!» — ухмыльнулся я в ответ. «Да и оба хороши. Крылья в каком-то дерьме, все в крови, да и запах от вас идет совсем не божественный». «Мы три дерьмовых друга!» — заржал демон. «Зато рядом с нами прекрасная леди. Пасть порву, моргал и выколю». «Опять!» — возмутился Леонард. «Как не встречу интересную девушку, так она уже занята тобой. Думал, хоть на этой земле остались свободные, так нет. И тут успел охмурить красавец. Это пока мы, значит, были в плену, мучились и страдали. Ты тут всякими непотребствами наслаждался». Бум! С грохотом о защиту Леонардо разбился немаленький такой огненный шар. «Это кто тут непотребство, рогатый?» Разъярилась Селена и, выхватив меч, уже совсем было собралась кинуться на него, с явным желанием отрубить все выступающие части тела, а также укоротить его на голову, которая, по ее громко высказываемому мнению, была ему совершенно не нужна. Схватив отбрыкивающуюся девушку, что выкрикивала угрозы притихшему демону, я прижал ее к себе, нежно глядя по голове. От моих ласк она сразу подобрела и уже не пыталась вырываться. Лишь грозно сверкала на обидчика глазами. «Получил, Леонард?» — довольно засмеялся ангел. «Я тебе всегда говорил, что однажды ты получишь за свой длинный язык». «Да что? Я ничего!» Опасливо поглядывая на злую эльфийку и на всякий случай отодвигаясь от нас подальше, пробормотал Леонард. «И вообще, уже домой хочу. Влад, пошли!» «Тихо!» Резко произнес я, почувствовав вспышку эфира недалеко от нас. Отодвинувшись от Селены, взлетел вверх, раскидывая сеть эфира по площади. Где-то рядом пытались открыть портал. Эфир гудел от напряжения, хотя делали это настолько тонко, что я бы раньше и не почувствовал его возмущения. Мягко, почти незаметно, приоткрывали лаз в другую реальность. И чем-то знакомым оттуда тянуло, родным что ли. Я чувствовал портал, но не мог увидеть ни его, ни тех, кто его открывает. «Уриэль! Леонард! Срочно ко мне!» Истошно заорал я, чувствую беду. «Что-то не так! Кто-то открывает портал в наш мир, а кто, я не вижу!» Мгновенно оказавшись рядом со мной, они положили руки мне на плечи, вливая в меня свой эфир. От этого сеть, что я раскинул по земле, засияла как солнце, и морок, что прикрывал часть земли в километре от нас, спал. От увиденного волосы на голове стали дыбом. Вокруг открывшегося портала столпилось штук 300 огромных пожирателей, безмолвно следящих за нами. А в портал входили Леонард, Уриэль и я. Моя гнусная рожа повернулась ко мне и, издевательски помахав рукой, скрылась в портале. «А-а-а, блядь!» – заорал я, кидаясь за ними с такой скоростью, что ветер засвистел в ушах. Следом за мной ринулись ангел с демоном. В ответ на это пожиратели сгрудились в плотную кучу, над которой вспыхнул барьер, мерцающий тьмой. Выставив вперед меч, я разогнал эфир и со всего маха врезался в преграду, расколов ее как яичную скорлупу. От мощнейшего удара во все стороны полетели трупы этих тварей. И я, превратившись в мельницу, кинулся к закрывающемуся порталу. «Не успел, сука!» В гневе жахнул я чистой энергией, глядя, как тот захлопнулся буквально перед моим носом. Наблюдая, как ангел с демоном добивают оставшихся пожирателей, я обессиленно лег на землю. Хотелось завыть, да сил не было. Надо мной склонилось встревоженное лицо Селены. «Влад, что это сейчас было?» «Это был полный писец», глядя в пустоту, ответил я. В мой мир прошли пожиратели под нашими личинами. Блять! Я резко сел. Да как это вообще возможно? Я знаю, что они могут захватывать тела. Но с каких, сука, пор они могут превращаться в людей? Это, наверное, мы виноваты. Присел рядом со мной Уриэль. Мы ведь даже не поговорили о том, что произошло. Так вот, когда мы перенеслись в этот мир, то очутились прямо посередине войска пришлых. Пользуясь тем, что мы дезориентированы, нас тут же спеленали сетью и лишили сознания. Но мы все-таки непростые сознания, и поэтому полностью отключить нас у них не удалось. И хотя мы все видели и слышали, сделать ничего не могли. Довольно быстро поняв, кто к ним попал, они переместили нас в ту пещеру, в которой ты нас и нашел. После этого из нас стали выкачивать силы, попутно взламывая память. «Я помню все, Влад». И его передернуло от омерзения. «Знаешь, как они это делали? Посылали нам кошмары. Я не знаю, что видел Леонард, но мои видения будут преследовать меня до конца жизни. Я то был в теле маньяка и насиловал женщин, то поедал детей заживо и отправлял на казнь ни в чем не повинных людей. Все самые страшные грехи были собраны в моих кошмарах. В конце я просто молил о смерти, не в силах видеть то, что я творил. Но и не делать я не мог. Все было будто со стороны. Это был я и в то же время не я. Но все эмоции были моими. Наслаждение пополам с ужасом все время захлестывали меня. Я уже не уверен, что могу называться ангелом Божьим. Еще хуже, что все это происходило в единственном потоке времени. Сколько мы в этом мире находимся? Дня три? А вот для меня прошел год. Понимаешь? Год! Они что-то делают со временем. Как на всей планете, так и в месте, где их скапливается огромное количество. Они им играют, манипулируют так, как им надо. Мы бы в этот мир сами ни за что не попали. Невозможно, не зная его законов, синхронизировать портал. И это было большой ошибкой пожирателя, заранее открыть проход. Слишком самонадеян был. Но это еще не самое страшное. Они узнали о тебе все, что известно нам. Вытащили все наши мысли, воспоминания. Но и мы узнали о них много. Те, кто сейчас вошли в портал, непростые пожиратели. Это аватары тьмы и проматери, как они ее называют. Только они способны менять облик, воруя память у других существ. Для этого им даже не обязательно взламывать память. Достаточно лишь капля крови. И тогда в пещере меня ранил крупный пожиратель, которого я отбросил, но не убил. Закончил за него я предложение. Утешением в данном случае может служить то, что по крови они могут снять лишь поверхностные воспоминания. Поэтому, хоть они и знают, кто ты на самом деле, из наших воспоминаний, но они, ну или он, не абсолютная копия. Они могут скопировать твою речь, поведение, но быстро проколются на мелочах. Они знают близких тебе людей, но тех, с кем ты просто знаком, не узнают. Да и твою магию они, конечно, не смогут применять. А теперь нам необходимо открыть портал в наш мир и уничтожить их, пока они не натворили бед. На небеса или в ад они вряд ли сунутся, там их мгновенно раскусят и уничтожат. А вот к твоим близким наверняка пойдут. А открыть новый портал и впустить еще больше пришлых для них труда не составит. Тебя просто уничтожат, Влад. Под твоей личиной они могут натворить столько бед, что сам мир отторгнет тебя. Твоя сила держится на вере. Если ты ее потеряешь, станешь обычным смертным и умрешь. Боги, потерявшие силы, теряют и саму жизнь. Тогда надо немедленно открывать портал, нетерпеливо заключил я. Люцифер говорил что-то о скачках времени между нашими мирами. И если раньше я думал подождать, пока миры стабилизируются относительно друг друга, то теперь понимаю, что ждать нельзя. «Я ничего не понял», — жалобно сказал Гонтус, что находился рядом и внимательно слушал Уриэля. «Влад, ты вообще кто?» «Ну...» — замялся я, не желая говорить правду. Но и врать не хотелось. «Да бог он в своем мире. Без ключей управления им, но бог. Молодой и глупый, не вошедший в силу и пока не имеющий своей паствы», — с мстительной ухмылкой заключил Леонард. «Так что ты, девочка, хорошо поразмысли, нужен ли тебе молодой и неопытный? Или лучше обратить внимание на вот такого красивого, как я, с тысячелетним стажем обольщения?» «Блядь, Леонард, Мы о серьезных вещах говорим. Прекращай думать членом!» — закипел я. «Да кто бы говорил!» — возмутился он. «Всего 3 дня в этом мире, а уже и с императором дружим, и красотку-эльфийку подцепил, и архимаг за него горой!» «Не завидуй, рогатый!» — улыбнулся Уриэль. «И давайте уже решать, что будем делать. Тут, кстати, хорошее место относительно течения времени. Не зря эти твари выбрали именно его. Оно почему-то нейтрально по отношению к другим. То есть время и тут, и в нашем мире течет приблизительно одинаково, максимум с опозданием в час. Так что, если поспешим, вполне можем их нагнать до того, как они успеют что-либо натворить. Селена, ты пойдешь со мной в мой мир?» — спросил я, вглядываясь в ее лицо. «А ты думал, я оставлю тебя?» — удивленно ответила она. «Если позовешь, пойду следом хоть в рай, хоть в ад». «Да туда как раз-таки попасть не проблема», — опять влез Леонард. «Я вам лично экскурсию проведу, пока он с Люцем наливку дегустировать будет. А рай, вон, Уриэль покажет. У них есть там интересные места. Ладно, с этим решим позже. Эх, жаль, с Пашей не попрощался. Александр, вы уж извинитесь перед ним за меня. А как дела там решу, обязательно вернусь. И, возможно, не один. Нам надо вместе держаться. Да и мир этот, как ни крути, тоже стал моим. Не переживай, Влад, все сделаю», — кивнул он. «Удачи вам и возвращайтесь побыстрей. Мы все будем ждать. И спасибо вам всем от нас», — ответил он и низко поклонился. «А теперь портал», — сказал Уриэль. «Ты уже знаешь, как привязывать его к месту, но тут все несколько иначе. Во-первых, не делай привязку жесткой. Время скачет, и привязка может лопнуть во время перехода. Тогда нас просто распылит. Во-вторых, нить привязки делай очень длинной, чтобы убегающий поток времени не успел ее порвать. Это как клубок с ниткой, что ты выпустил из рук, успев схватить за край нити. Ну и в-третьих, проще всего будет сделать привязку к тому месту, из которого мы ушли. Я до сих пор чувствую эфирный след от закрывшегося портала. Пришлые открыли его в тот подвал, из которого мы попали в этот мир. Попробуй уловить его след и привязать к нему нить». «Уловить след, говоришь?» – пробормотал я, настраиваясь на видение тонкого эфира. «Сначала у меня ничего не получалось». Вокруг царила такая каша, что понять сразу, что и где, было нереально. Но постепенно я стал вычленять нить, что резко обрывалась как раз в месте, где мы стояли. Найдя ее, хотя она почти погасла, я осторожно прикрепил к ней свою и стал потихоньку вливать эфир, насыщая ее силой. Мысленно молясь, чтобы не оборвать ее, я начал увеличивать потоки. Когда услышал, как начала рваться реальность, я чуть не завопил от радости. Но нить вдруг резко напряглась и понеслась куда-то вглубь, начав пить эфир со страшной скоростью. С громким треском портал распахнулся, но я чуял еще немного и не удержу. «Быстрей!» – заорал я. «Он сейчас захлопнется!» Уриэль с Леонардом быстро шагнули в него, а я следом. Чуть поколебавшись, Селена. А я, кинув прощальный взгляд на грустного Гонтуса, прыгнул следом. Граф Оленин, глава тайного сыска. Я сидел в кабинете, отчаянно пытаясь понять, что происходит. Ангелы, демоны, еще и Громов этот, будь он неладен. Начинала твориться какая-то чертовщина, в которой я никак не мог разобраться. В движение пришли такие силы, что как бы не распылили случайного свидетеля. То, что сильные мира сего вполне в курсе того, что происходит, я уже и не сомневался. Но то, что это проходило мимо меня, начинало здорово бесить. Как работать, когда ты не понимаешь, что происходит? Вернется Давыдов, затащу его в кабак и выпытаю все, что он знает. К тому же... Но ход моих мыслей прервала взревевшая сирена. От неожиданности я чуть с кресла не упал, а в кабинет без стука влетел охранник и выпалил. «Виктор Павлович, у нас происходит сильное возмущение эфира в особой камере, куда вы закрыли доступ для всех». «Что?» – взревел я не хуже сирены. «Общая тревога! Все защитные артефакты врубить на полную мощность! Команду магов в камере! Туда никому не входить! Здание опечатать и включить подавители! Исполнять!» Того, как ветром сдуло. А я рванул в подвал, по пути окутываясь самыми сильными щитами, гадая, что могло произойти. Приблизившись к двери камеры, я увидел, как дрожит там пространство, а по всему помещению пробегают сполохи молний. Внезапно по камере прокатился сильный воздушный удар, от которого дверь вынесла и меня откинула на противоположную стену. От удара мне показалось, я на миг потерял сознание. Проморгавшись, я увидел, как с треском открылся портал, из которого вышли ангел, демон и какая-то девушка. А следом вылетел Влад, за которым портал тут же захлопнулся. Мне сразу бросился в глаза их ужасный внешний вид. Все в крови и какой-то черной слизи. Потрепанные, а у Влада еще и шрам по всему лицу тянулся. Правда, почти незаметный на лице, что было искажено от ярости. «Где они?» — кинулся он ко мне. «Кто они?» — спросил я, заикаясь, не в силах понять, что происходит. «Не тупи, а Ленин! Мы, то есть я, то есть те, кто вышел до нас! Где они?» «Ты вышел где-то с час назад и отправился к себе домой. Тебя Давыдов лично повез. А твои друзья вроде отправились к себе. А что происходит?» Подскочил я, борясь с головокружением. Все-таки треснулся я знатно, и щит не спас. Охрана сгрудилась вокруг нас, готовая атаковать по моему приказу. «Да жопа происходит!» — заорал он. «Не мы это прошли через портал!» «А, ладно, не до тебя сейчас!» «Уриэль, Леонард, вы чувствуете, куда они исчезли?» «Да», — словно принюхавшись, ответил демон. «Они недалеко. Двое рядом, один подальше. Значит, тот, что дальше, поехал в поместье. Блять, не успеваем. Они уже час как в этом мире. Давайте вы за своими, а я в поместье. Если что, подтягивайтесь туда». Скрывшись во вспышке портала, они исчезли. А Влад посмотрел на меня тяжелым взглядом. Открыл другой портал. «Оленин, я домой. Тварь, что прикинулась мной, очень сильна и столько бед может наворотить, что я и не представляю. Так что поднимай своих и выдвигайся к моему поместью». И схватив за руку девушку, он шагнул в портал. А я смотрел им вслед и не мог понять, что меня смутило. В принципе, вся эта история казалась бредом. Кто прошел, зачем прошел. Но девушка, у нее были острые уши.